А счет был рубля на полтора. Где достать еще рубль? Я уже, конечно, не ел и не пил ничего, а побежал в конец бульвара к Страстному, чтобы подкараулить там кого-нибудь, у кого можно бы перехватить рубль. Как назло, никто из знакомых не проходил. Я начал нервничать. Шутка сказать, в залоге у Грека сидела вся наша братва и не могла двинуться. Грек не понимал шуток и в долг не давал. Я уже стал приходить в отчаяние, как вдруг, о небо, в глубине бульвара замаячила грустная фигура одного знакомого и солидного журналиста, с которым меня когда-то познакомила за кулисами театра сестра Надя. Это был один из редакторов весьма распространенной бульварной газеты «Раннее утро» Александр Осипович Волк. Я бросился к нему. «Здравствуйте, Александр Осипович!» — радостно вскричал я, чуть не кидаясь ему на шею. Волк шел, по-видимому, после сытного ужина и перекладывал зубочистку из одного угла рта в другой. «А, здравствуйте, милейший!» — равнодушно сказал он, не особенно, по-видимому, обрадовавшись встрече. И тут же начал меня журить. «Послушайте, дорогой, ну как вам несовестно? На кого вы похожи? Ходите размалеванный, как клоун какой-то, занюханный, несчастный, смешной. Ведь вы же молодой человек. Подаете кое-какие надежды, так сказать. Я вот слушал вас в театре у Арцебушевой. Даже написать хотел. Ведь из вас может еще выйти прекрасный куплетист, например, и прочее. Одумайтесь!» Я дал ему высказаться, потом, набрав воздуху и сделав покорное лицо, сразу выпалил: «Александр Осипович, одолжите мне рубль». Волк поморщился, пауза. «Я, конечно, дам вам этот рубль, но это ведь вас не исправит, голубчик», — задумчиво сказал он. «Нате, возьмите». И он полез в жилетный карман и вытащил оттуда серебряный рубль. «Ура!» Больше он мне был не нужен. Запрятав рубль в карман, я моментально обнаглел. «А чего вы, собственно, хотите от меня?» — спросил я, глядя ему в глаза. «У меня ведь жизнь еще только начинается. А так как вы, к тому же, не мой папаша, меня не содержите и обо мне не заботитесь, не правда ли? Я пока еще...» Тут я на минутку задумался. «Я волк, только не такой жирный, как вы. Я голодный волк. Меня не кормят кроликами в зоологическом саду, как вас. Я сам добываю себе пищу. А вот если я захочу, это уже было совсем по-мальчишески, если захочу, я через 3 года буду знаменитостью. Хотите пари на 3 рубля?» Волк улыбнулся. «Ну что ж, я только порадуюсь за вас», — снисходительно сказал он, принимая пари. Зажав рубль в кулаке, я помчался в кафе, где уже складывали скатерти перед закрытием, и заплатил по счету, выкупив всю нашу уже потерявшую надежду компанию. Знаменитостью же я стал не через 3 года, а через год. Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на всю неделю вперед. Получал я уже 100 рублей в месяц. Нотные магазины на Петровке были завалены моими нотами. «Креольчик», «Жаме», «Минуточка». В витринах «Авансо» на Кузнецком и в кафе у «Сиу» стояли мои портреты в костюме Пьеро. На сцену ежевечерне мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонниц и поклонников. Газеты меня изощренно крыли, а публика частью аплодировала, частью свистела. Но шла на мои гастроли лавой. Студенты и курсистки переписывали мои стихи, раскупали ноты и развозили их по всей Руси Великой. Куда же дальше? Я выиграл, это было ясно. А волка этого самого, увы, нигде не встречал. И вот еще через 1 или 2, когда я уже уехал за границу и, прибыв в Константинополь, поставил свои чемоданы в холле гостиницы «Пирополас», навстречу мне С одного из огромных кресел поднялась грузная фигура —